Глава 5. Преодоление страха смерти с помощью идей и контакта с людьми. Когда мы наконец осознаем, что мы сами и все живые существа смертны, мы начинаем испытывать жгучее, почти нестерпимое ощущение хрупкости и ценности каждого момента и каждого существа. И из этого ощущения может вырасти глубокое, чистое, безграничное сострадание ко всему сущему. Сагьял Ринпоче. Смерть — это наша судьба. Желание жить и страх исчезнуть будут с нами всегда. Этот страх инстинктивен. Он встроен в нас на клеточном уровне и ощутимо воздействует на нашу жизнь. За долгие века люди изобрели огромное количество сознательных и бессознательных приемов, чтобы смягчить страх смерти. Возможно, сколько людей, столько разных способов. Некоторые приемы действительно работают, другие сомнительны и неэффективны. Есть люди, которым удалось заглянуть в подлинное лицо смерти и сохранить ее тень в самой сердцевине своего существа. Один из них — молодой человек, который написал следующее письмо. 2 года назад я потерял любимого отца, и за это время во мне произошли изменения, которых я раньше не мог и представить. До этого момента я часто задумывался, способен ли я противостоять ощущению конечности моей жизни. Меня не покидала мысль, что я тоже однажды покину этот мир. А теперь я нахожу в этих тревогах и страхах источник любви к жизни, прежде неведомый. Я чувствую, что несколько отдалился от своих ровесников, возможно, потому что меня меньше занимают сиюминутные события и веяния. Мне не страшно признать это, поскольку я действительно понимаю, что в этой жизни важно, а что не имеет значения. Видимо, мне придется научиться преодолевать сопротивление, ведь я собираюсь заниматься тем, что может обогатить мою жизнь, а не тем, чего ожидает от меня общество. Как радостно сознавать, что моя цель не только спрятать страх смерти, но и совершить нечто большее. В общем-то, это мой выбор — понять и принять конечность собственной жизни. Думаю, что теперь я действительно смогу это принять. Те же, кто не может принять этого, обычно справляются с ощущением конечности жизни через отрицание, отвлечение и смещение акцентов. Я уже приводил примеры таких неадекватных реакций. Вспомните историю Джулии, чей страх был так силен, что не давал ей заниматься тем, что подразумевало хоть малейший риск. Или Сьюзен, которая переносила страх смерти на незначительные поводы. Вспомните всех тех, кого мучили кошмары, кто отказывался от кредита жизни, чтобы избежать расплаты смертью, кто страдал маниакальной страстью к новым впечатлениям, сексу, бесконечному накоплению, власти. Взрослые люди, которых подтачивает страх смерти, не белые вороны, подхватившие какую-то экзотическую болезнь. Это обыкновенные мужчины и женщины, чьи семьи и культура в целом оказались не способны соткать подходящий покров, который защитил бы их от леденящего холода смерти. Может быть, они видели слишком много смертей в раннем детстве. Или родной дом не был для них островком любви, заботы и безопасности. Возможно, замкнутость мешала им поделиться своими мыслями о смерти. Наконец, это могут быть люди, обладающие высоким уровнем самосознания, которые не нашли утешения в отрицающих смерть религиозных мифах, предлагаемых их культурой. В каждой культуре развиваются свои отношения со смертью. Многие древние цивилизации, например, Древний Египет, были построены на явном отрицании смерти и обещаниях загробной жизни. В гробнице мертвецов, по крайней мере, представителей высоких слоев общества, ибо только они и сохранились, в изобилии помещались предметы повседневной жизни, чтобы обеспечить комфортное загробное существование. Вот один причудливый пример. В Бруклинском музее искусства хранятся статуи гиппопотамов, которые погребались вместе с умершими, чтобы развлекать их в загробной жизни. Однако, чтобы каменные животные не пугали мертвых, их лапы делали очень короткими. Считалось, что так они будут передвигаться медленно и не принесут вреда. В западной культуре, не столь древней, смерть была более зрима из-за высокой смертности младенцев и женщин при родах. При этом умирающих не клали на специальные больничные кровати, скрытые от посторонних глаз, как это делается сегодня. Большинство людей умирали дома, и все члены семьи присутствовали при их последнем вздохе. Разумеется, ни одна семья не могла остаться равнодушной к безвременной смерти. Люди часто навещали родные могилы, расположенные на церковном дворе неподалеку от их дома. Поскольку христианская церковь обещала вечную жизнь после смерти, а в руках духовенства были ключи от начала и конца жизни, большинство людей обретали утешение в религии. Разумеется, многие люди и сегодня находят утешение в идее жизни после смерти. В 6 главе, рассказывая о том утешении, которое предлагает религия, я попытаюсь провести границу между утешением, признающим неотвратимость смерти, и утешением через отрицание смерти. Для меня лично и для моей психотерапевтической практики самым эффективным является экзистенциальный подход к смерти. В предыдущей главе я выделил ряд идей, которые сами по себе представляют значительную ценность. Сейчас же я буду говорить о том дополнительном компоненте, без которого идеи могут остаться пустым звуком, о человеческой взаимосвязанности. Только синергетическое воздействие идей и глубокого контакта с людьми действительно помогает и преодолеть страх смерти, и вызвать пробуждающее переживание, ведущее к изменению личности. Человеческая взаимосвязанность. Мы, люди, рождены для того, чтобы вступать в контакт с другими. Как бы мы ни взглянули на человеческое общество, с исторически эволюционной точки зрения или с точки зрения отдельной личности, мы обязательно заметим, что человек всегда находится в межличностном контексте, то есть связан с другими людьми. Результаты исследования поведения приматов и анализ первобытных культур и современного общества убедительно доказывают, что наша потребность быть частью чего-либо является базовой и очень мощной. Люди всегда существовали в группах, а между их членами возникали стабильные и глубокие отношения. Подтверждений тому сколько угодно. Взять хотя бы недавние исследования позитивной психологии, которые доказывают, что глубокие отношения – необходимое условие счастья. Однако в смерти человек всегда одинок. Одинок более, чем когда-либо в жизни. Смерть не только отделяет нас от других, но и обрекает на вторую, более пугающую форму одиночества. На отделение от самого мира. Два вида одиночества. Существует два вида одиночества – повседневное и экзистенциальное. Первое носит межличностный характер – это боль от изолированности от других людей. Это одиночество, нередко связанное со страхом близких отношений или с боязнью быть отвергнутым, нелюбимым, испытать чувство стыда, знакомо каждому из нас. Львиная доля работы психотерапевта направлена на то, чтобы научить человека строить более близкие, долгосрочные и доверительные отношения с другими людьми. Одиночество многократно усиливает страх смерти. В нашей культуре смерть слишком часто замалчивается. Если в доме есть умирающий, друзья и члены семьи обычно отдаляются от него, потому что не знают, что ему сказать. Они боятся его расстроить. Кроме того, они боятся приближаться к умирающему из страха заглянуть в глаза собственной смерти. Момент приближения смерти вселял ужас даже в греческих богов. Такая изоляция имеет два следствия. С одной стороны, здоровые пытаются избежать общения с умирающими, а сами умирающие не стремятся к этому общению. Они погружаются в молчание, чтобы не вовлекать своих любимых в мрачные и безнадежные глубины своего мира. Примерно то же чувствует и человек, здоровый физически, но страдающий страхом смерти. В этой изоляции, без сомнения, гнездится страх. 100 лет тому назад Уильям Джеймс писал: «Если бы было физически возможно освободить человека от общества и сделать его совершенно незаметным для других его членов, не было бы в мире наказания более изощренного». Вторая форма одиночества, экзистенциальная изоляция, носит более глубокий характер и рождается из непреодолимой пропасти между личностями. Она возникает не только из-за того, что мы в одиночестве входим в жизнь и в одиночестве же ее покидаем, но и из-за того, что на самом деле каждый из нас существует в собственном мирке, законы которого знаем только мы сами. В XVIII веке Иммануил Кант опроверг распространенное предположение о том, что все мы сосуществуем в завершенном, хорошо выстроенном мире. Сегодня уже известно, что благодаря деятельности неврологического аппарата каждый человек самостоятельно выстраивает собственную реальность. Иными словами, у нас есть ряд врожденных мыслительных категорий, например, количество, качество, причина и следствие, которые приходят в соприкосновение с данными органов чувств и позволяют нам автоматически и бессознательно создавать наш неповторимый мир. Таким образом, экзистенциальное одиночество связано с потерей не только биологической жизни, но и целого мира, богатого, продуманного до деталей. Этот мир не существует более нигде, лишь в нашем сознании. Мои собственные трогательные воспоминания, как я зарывался лицом в мамину каракулевую шубу и вдыхал чуть затхлый, едва уловимый запах камфоры, как я переглядывался с девчонками на День Святого Валентина, сколько манящих возможностей было в тех взглядах, как я играл в шахматы с отцом и в карты с дядей и тетей. Мы раскладывали их на столике с красной кожаной обивкой и с изогнутыми ножками слоновой кости. Или как мы с моим кузеном пускали фейерверки, когда нам было по 20. Все эти воспоминания, а их больше, чем звезд на небе, доступны лишь мне одному. Когда я умру, исчезнут и они. Все и каждое. Навеки. Каждый из нас испытывал ту или иную форму межличностной изоляции, повседневное чувство одиночества, на разных этапах жизненного цикла. Однако экзистенциальное одиночество редко посещает молодых людей. Обычно человек узнает эту муку, становясь старше и приближаясь к смерти. В такие моменты мы осознаем, что наш мир исчезнет, и то, что никто не сможет сопровождать нас в безрадостном путешествии к смерти. Вспомните изречение древнего монаха: «По этой одинокой долине ты должен пройти сам». История и мифология изобилуют попытками человека облегчить одиночество умирания. Вспомните договоренности о совместном совершении самоубийства или приказы правителей живьем закапывать вместе с ними их рабов, или индийскую практику сати, которая требует, чтобы вдову сжигали в погребальном костре ее мужа. Подумайте об идеях воскрешения и воссоединения на небесах. Вспомните уверенность Сократа, что он проведет вечность в приятных беседах с другими великими мыслителями. Вспомните обычаи китайских крестьян. Если умирает холостой мужчина, могильщики дают его родителям труп женщины, и те хоронят их рядом как пару. Одно такое захоронение недавно обнаружили в ущелье на Лёссовом плато. Шепоты и крики. Сила эмпатии. Эмпатия – самый эффективный инструмент, который помогает нам устанавливать связи с другими людьми. Это скрепляющий раствор человеческой взаимосвязанности. Эмпатия позволяет нам почувствовать на глубинном уровне, что ощущает другой человек. Наше одиночество в смерти и потребность в связанности с другими нагляднее всего выражены в шедевре Ингмара Бергмана в фильме «Шепоты и крики». Героиня картины – Агнес умирает в муках. Она полна страха и просит, чтобы кто-нибудь облегчил ее тоску своим прикосновением. Умирание Агнес оказывает огромное воздействие на двух ее сестер. Одна из них приходит к выводу, что вся ее жизнь была сплетением лжи. Но ни одна, ни вторая не могут себя заставить приблизиться к Агнес, как не могут они установить близкие отношения с кем бы то ни было, и даже между собой. Обе в ужасе шарахаются от умирающей сестры. Только служанка Анна оказывается способна обнять Агнес, поддержать ее теплом своего тела. Вскоре после смерти Агнес, ее одинокий призрак возвращается на землю. Зловещим, плачущим детским голоском просит она своих сестер дотронуться до нее, Только тогда она умрет по-настоящему. Обе женщины пытаются подойти к ней поближе, но, испугавшись следов смерти на теле сестры и предвидя ожидающую их участь, они в ужасе бросаются вон из комнаты. И вновь объятие служанки Анны позволяет Агнес завершить путешествие к смерти. Мы не можем дать утешение умирающим, как это сделала Анна, пока не будем готовы взглянуть в лицо собственным страхом и найти точки соприкосновения с другими людьми. Пойти на такую жертву ради другого – в этом и состоит суть истинного сочувствия и эмпатии. Эта готовность почувствовать вместе с другим человеком его боль всегда составляла часть традиций врачевания – и церковных, и светских. Но сделать это непросто. Как сестры Агнес, домочадцы или друзья часто готовы оказать помощь умирающему, но ведут себя слишком робко. Возможно, они боятся нарушить его покой или потревожить мрачным разговором. Обычно умирающий начинает говорить о своем страхе первым. Если вы умираете или панически боитесь смерти, а ваши друзья и родственники держатся на расстоянии или ведут себя уклончиво, я посоветовал бы вам сосредоточиться на состоянии здесь и сейчас. Более подробно я расскажу об этом в главе 7 и говорить обо всем предельно прямо. Например, вот так. Я вижу, что вы не отвечаете мне прямо, когда я начинаю говорить о своих страхах. Но если бы я мог откровенно поговорить с тобой, ведь ты мой близкий друг, это облегчило бы мои страдания. Или это слишком больно для тебя? Сегодня у всех людей, которых мучает страх смерти, есть замечательная возможность установить контакт не только с близкими людьми, но и с более обширным сообществом. Открытость и гласность в медицине и средствах массовой информации, возможность посещать психотерапевтические группы дают человеку новые возможности смягчить боль одиночества. Во многих онкологических центрах сегодня работают группы поддерживающей терапии. А ведь всего 30 лет назад созданная мною группа поддержки неизлечимо больных людей была, насколько я знаю, единственной в мире. Кроме того, значительно возросло использование сетевых ресурсов психологической помощи. Недавнее социологическое исследование показало, что ежегодно за психологической онлайн-помощью обращается свыше 15 миллионов человек. Я всегда советую смертельно больным людям воспользоваться возможностью и посещать группу, образованную из людей, которые находятся в таком же положении. Такие группы, самодеятельные или под управлением профессионала, можно найти везде. Самыми эффективными обычно оказываются группы, которые ведет профессиональный психотерапевт. Исследования показывают, что занятия в группах под управлением профессионалов благотворно влияют на жизнь больных людей. Проявляя эмпатию друг к другу, члены группы в то же время повышают самоуважение и чувствуют, что и они могут принести пользу. Те же исследования, однако, указывают и на то, что и самостоятельные, и онлайн-группы дают хорошие результаты. Если у вас нет возможности посещать группу, которую ведет профессионал, вы можете присоединиться к самодеятельной или онлайн-группе. Сила присутствия. Иногда умирающему человеку, а с моей точки зрения ясно, что это справедливо и для неизлечимых больных, и для тех, кто здоров, но страдает от страха смерти. Не нужно ничего, кроме нашего присутствия. Моя следующая история о том, как родственники и друзья могут протянуть друг другу руку помощи. История Элис. Протяни руку друзьям. Элис, вдова, чью историю я уже рассказывал в 3 главе, она страдала из-за необходимости продать дом и вместе с ним дорогую ее сердцу коллекцию музыкальных инструментов. Вот-вот должна была переехать в дом престарелых. Незадолго до ее переезда я взял короткий отпуск и на несколько дней уехал из города. Зная, что для Элис сейчас очень тяжелое время, я на всякий случай оставил ей номер мобильного телефона. Когда перевозчики мебели начали выносить ее вещи, Элис испытала парализующий приступ паники, с которым не смогли справиться ни ее друг-медик, ни врач-массажист. Тогда она позвонила мне, и мы проговорили 20 минут. «Я не могу спокойно сидеть», — начала она. «Я так взвинчена, что, кажется, скоро взорвусь. Не могу найти облегчения. Вглядитесь в самую сердцевину вашей паники. Что вы видите? Конец. Всему конец. Вот и все. Конец моему дому, всем моим вещам, моим воспоминаниям, моей связи с прошлым. Конец всему. Конец меня. Вот что сидит в самой сердцевине. Хотите знать, чего я боюсь? Это просто. Меня больше нет. Элис, мы с вами уже говорили об этом. Напомню вам, что продажа дома и переезд в дом престарелых – это очень серьезная травма. И, разумеется, вы должны испытывать ужасные смятения и жуткий шок. Я бы на вашем месте чувствовал бы именно это. Да и любой человек. Но давайте вспомним, о чем мы говорили. Что если прокрутить время на 3 недели вперед? Какой вам покажется эта ситуация? «Ирф», – перебила она меня, – «это уже не помогает. Боль слишком сильна. Меня окружает смерть. Смерть повсюду. Мне хочется кричать». «Потерпите, Элис, поговорите со мной еще немного. Я задам вам один вопрос, который уже задавал. Что именно страшит вас в смерти? Давайте сосредоточимся на этом». «Все это мы уже проходили», — раздраженно и нетерпеливо ответила Элис. «Значит, недостаточно. Вперед, Элис. Пожалуйста, послушайтесь меня. Давайте продолжим работать». «Ну, это не боль. Я доверяю своему доктору. Он подоспеет, когда мне понадобится морфин или что-нибудь еще. Это никак не связано с загробной жизнью. Я выбросил из головы подобную чушь 1/2 века тому назад». «Итак, вы боитесь не процесса умирания и не того, что ждет вас после смерти. Двигаемся дальше». «Так чего же вы боитесь в смерти?» «Не то, чтобы я чувствовала незавершенность. Нет, я прожила свою жизнь в полную силу. Я сделала все, что хотела сделать. Все это мы уже проходили». «Элис, пожалуйста, продолжайте». «Я уже все сказала. Меня нет. Я просто не хочу уходить из жизни. Вот и все. Хорошо, я скажу вам. Я хочу увидеть окончание истории. Хочу знать, что произойдет с моим сыном. Решится ли он, наконец, завести детей. Мне больно осознавать, что я этого никогда не узнаю». «Но ведь вы не будете знать, что вас нет. Не будете знать, что не узнаете. Вы говорили, что считаете, как и я, что со смертью полностью прекращается работа сознания». «Да, знаю, знаю. Вы столько раз это говорили, что я уже могу продолжить наизусть. Состояние небытия — это не страшно, потому что мы не будем знать, что не существуем, и так далее, и тому подобное. То есть я не буду знать, что пропущу что-то важное. Еще я помню, вы говорили о состоянии небытия, что это то же состояние, в котором я была до рождения. Раньше мне это помогало, а теперь перестало. Это ощущение слишком сильное, Ирф. Ваши идеи тут не справятся, они даже не доходят до меня». «Они все-таки могут вам помочь. Просто мы не должны останавливаться, нужно продолжать думать об этом. Мы сможем сделать это вместе. Я здесь с вами и помогу вам проникнуть вглубь». «Это очень цепкий страх. В нем какая-то угроза, я не могу ее найти, не могу назвать». «Элис, на самом дне ваших чувств по поводу смерти всегда лежит чисто биологический страх на уровне инстинкта. Это первобытный страх, и я тоже испытывал его. Словами его не выразить. Все живые существа стремятся сохранить свою жизнь», сказал Спиноза около 350 лет назад. «Мы просто должны знать об этом и быть готовы к тому, что первобытная сила нет-нет, да и пробудит в нас ужас. Это случается с каждым из нас». Спустя 20 минут голос Элис стал звучать спокойнее, и мы закончили разговор. Через несколько часов она прислала короткое сообщение. Она восприняла наш разговор как пощечину, и что я был холоден и не проявил эмпатии. Тем не менее, она добавила, что все-таки почувствовала себя лучше. На другой день она прислала еще одно сообщение, в котором известила меня, что ее паника полностью улеглась и вновь без видимых причин. Итак, давайте посмотрим, как помог Элис наш разговор. Подействовали ли мысли, о которых я ей напомнил? Скорее всего, нет. Она отмахнулась от аргументов Эпикура о том, что с исчезновением сознания теряется возможность узнать, что она никогда не услышит, как закончились истории близких ей людей, что после смерти она вернется в то состояние, в котором была до рождения. Не подействовали и другие мои слова, ни предложение спроецировать себя на 3 недели вперед и взглянуть на ситуацию издалека, ни просьба продолжать раскручивать проблему. Она слишком сильно паниковала. Как пояснила сама Элис, я знаю, что вы пытаетесь мне помочь, но идеям не под силу справиться с моей проблемой. Они даже не достигают этой тоскливой тяжести у меня в груди. Итак, идеи не помогли. Но давайте посмотрим на этот разговор с точки зрения отношений. Во-первых, я разговаривал с ней, находясь в отпуске, и дал ей понять, что полностью готов быть вовлеченным в ее ситуацию. В самом деле я сказал, давайте еще поработаем над этим, вы и я, вместе. Я не уклонялся от обсуждения всех аспектов ее страха. Я продолжал выяснять ее чувства по поводу смерти, признав, что этот страх знаком и мне. Я уверил ее в том, что в этом страхе мы с ней на равных, что страх смерти заложен на генетическом уровне и в меня, и в нее, и во всех людей. Во-вторых, кроме моего явного желания присутствовать, в нашем разговоре содержалось еще и скрытое, но мощное послание. «Неважно, как силен ваш страх, я никогда не оттолкну и не покину вас». Я делал то же, что служанка Анна из фильма «Шепоты и крики». Я как бы обнимал ее. Я был рядом с ней. Хотя я чувствовал себя полностью вовлеченным в ее ситуацию, мне удалось сдержать ее страх. Я не позволил ему распространиться на себя. Когда я просил ее продолжать исследовать и анализировать этот страх, голос мой звучал невозмутимо и деловито, что поддержало ее и помогло смягчить страх. Этот урок прост. Превыше всего контакт с человеком. Кем бы вы ни приходились ему, другом, родственником или психотерапевтом, действуйте решительно. Пытайтесь приблизиться к нему тем способом, который считаете правильным. Говорите от чистого сердца. Расскажите о собственных страхах. Импровизируйте. Обнимите человека, который страдает. Делайте, что хотите, лишь бы это принесло ему облегчение. Однажды, много лет назад, я прощался с умирающей пациенткой. И она попросила меня немного полежать рядом с ней на ее кровати. Я сделал, как она просила, и думаю, это стало для нее утешением. Самое большое, что вы можете сделать для умирающего, просто побыть с ним рядом. Тоже относится и к физически здоровому человеку в приступе страха смерти. Самораскрытие. В обучении психотерапевтов центральная роль отводится установлению контактов. Более подробно я расскажу об этом в 7 главе. Я считаю, что в обучении необходимо делать акцент на готовность и желание психотерапевта углублять контакт, демонстрируя пациенту свою открытость. Поскольку многие психотерапевты были обучены в традициях сохранения непроницаемости и нейтралитета, то друзья, готовые раскрыться перед человеком, могут иметь преимущество над специалистами. В близких отношениях человек, который готов открыть другому свои мысли и чувства, тем самым облегчает ему аналогичную задачу. Самораскрытие играет ключевую роль в построении глубоких отношений. Обычно они строятся путем поочередного взаимного самораскрытия. Один человек решает шагнуть в неизвестность и рассказывает другому очень интимные вещи, идя на известный риск. Затем другой делает шаг навстречу и что-то раскрывает в ответ. Вместе они углубляют отношения, выстраивая спираль самораскрытия. Если же человек, который пошел на риск, не получает ответной откровенности, дружбе обычно приходит конец. Чем лучше вам удается быть истинно собой, делиться самыми сокровенными переживаниями, тем глубже и крепче будет дружба. Когда между людьми есть подобная близость, любые слова, любые способы утешения и любые идеи приобретают гораздо большее значение. Мы должны периодически напоминать нашим друзьям и самим себе, что и нам приходилось испытывать страх смерти. Вот и я, разговаривая с Элис о неизбежности смерти, подключил к этой теме свои чувства. Такие признания – небольшой риск, мы просто делаем явным то, что обычно лишь подразумевается. В конце концов, все мы создания, которых страшит мысль «меня больше нет». Все мы сталкиваемся с ощущением собственной ничтожности и незначительности перед лицом бесконечной Вселенной. Иногда это ощущение обозначается словом «tremendum», то есть то, что вызывает трепет. Все мы лишь песчинки в безграничном пространстве космоса. В 17 веке Паскаль определил это так. «Это вечное молчание безграничных пространств ужасает меня». Потребность в близости с другими людьми перед лицом смерти ярче и мучительнее всего отражена в пьесе Анны Девер-Смит. Одно из действующих лиц этой постановки – замечательная женщина, которая заботится об африканских детишках, больных СПИДом. Однако как мало она могла для них сделать. Дети умирали каждый день. Когда ее спросили, как она пытается облегчить их страх, она ответила одной фразой. «Я никогда не оставляю их одних в темноте и говорю им, вы всегда будете со мной в моем сердце». Даже люди, у которых стоит блокировка близких отношений и которые всегда уклоняются от глубокой дружбы, могут быть разбужены страхом смерти и начать стремиться к установлению близости, прикладывать усилия, чтобы ее достичь. Многие люди, работающие с умирающими пациентами, отмечают, что даже те, кто раньше держался очень отстраненно, внезапно становятся поразительно доступными для контакта. Волновой эффект в действии. Как я объяснил в предыдущей главе, вера в то, что человек может остаться в жизни, нет, не через собственную личность, но через ценности и поступки, волны от которых переходят из поколения в поколение, служит мощным утешением всем, кто страшится собственной смертности. Облегчаем страх смерти. Средневековая моралите «Каждый человек» рассказывает об одиночестве человека при его встрече со смертью. Но оно же может быть прочитано иначе, как выражение утешительного воздействия волнового эффекта. Любимое развлечение толпы на протяжении веков – это театральное действие разыгрывалось на церковных дворах перед огромным скоплением прихожан. Оно повествует об обычном, каждом человеке, которого посещает ангел смерти и говорит, что настал его смертный час. Человек просит дать ему время. «Ни за что», — отвечает ангел смерти. «Новая просьба. Можно я возьму с собой попутчика в это безнадежно одинокое путешествие?» Усмехнувшись, ангел с готовностью соглашается. «О да, если сможешь кого-нибудь найти». На протяжении всего действа каждый человек пытается уговорить кого-нибудь отправиться в путешествие вместе с ним. Но все друзья и знакомые отказываются. Его сестра, например, жалуется на боль в ноге, которая не дает ей ходить. Даже аллегорические персонажи – богатство, красота, сила, знания – отвергают его приглашение. Когда, наконец, смирившись, он отправляется в путь в одиночку, внезапно находится попутчик, добрые дела, готовый следовать за ним даже к смерти. Открытие каждого человека, что добрые дела и есть тот попутчик, который может следовать за ним, разумеется, составляет христианскую мораль этого действа. Вы не можете забрать с собой ничего из того, что взяли, но лишь то, что отдали. Светская же интерпретация этой драмы такова. Волновой эффект – то есть последствия наших добрых дел и благотворного влияния на других людей, переживающие нас, может смягчить боль и одиночество последнего путешествия. Роль благодарности. Волновой эффект, как и многие другие идеи, которые я считаю полезными, приобретает еще большую силу в контексте близких отношений, когда человек из собственного опыта узнает, как одна жизнь может обогатить другую. Друзья могут благодарить нас за то, что мы для них сделали или пытались сделать. Но просто сказать спасибо недостаточно. Вот истинно необходимое послание. Часть тебя теперь находится внутри меня. Она изменила и обогатила меня, и я готов передать это дальше, другим людям. Слишком часто наша благодарность за то, что человек послал миру свои благотворные волны, выражается лишь тогда, когда он уже умер. Сколько раз на чьих-то похоронах нам хотелось, чтобы этот человек мог услышать все хорошие слова и выражения благодарности в свой адрес. А скольким из нас хотелось, подобно Скруджу, подслушать, что будут говорить на нашем погребении? Мне, например, хотелось. Вот один из способов преодолеть проблему под названием «слишком мало и слишком поздно», используя волновой эффект. Назовем это визитом благодарности. Прекрасный способ усилить волновой эффект, пока человек еще жив. Первый раз я столкнулся с этим упражнением на семинаре, который проводил Мартин Селигман, один из лидеров движения позитивной психологии. Он попросил довольно большую аудиторию принять участие в упражнении, которое заключалось в следующем. Подумайте о живом человеке, которому вы очень благодарны за что-то, но никогда прежде этого не выражали. За 10 минут напишите ему благодарственное письмо. Затем обменяйтесь письмами с другим участником семинара и прочтите их друг другу. Но упражнение будет закончено лишь тогда, когда вы лично посетите адресата и прочтете ему свое письмо. После того, как мы прочли письма в парах, несколько добровольцев согласились прочесть свои письма перед всей аудиторией. Во время чтения все без исключения ощутили сильный прилив эмоций. Я понял, что такие проявления эмоций – неотъемлемая часть упражнения. Мало кто из участников, слушая чтение писем, не был охвачен глубоким эмоциональным потоком. Я тоже проделал это упражнение и написал письмо Дэвиду Гамбургу, который заведовал кафедрой психиатрии первые 10 лет моей работы в Стэнфордском университете. Этот человек всегда оказывал мне очень серьезную поддержку. Когда я приехал в Нью-Йорк, где он жил в то время, мы встретились и провели очень волнующий вечер. Я с радостью выразил ему свою благодарность, а он с радостью узнал о ней. Дэвид сказал, что получил огромное удовольствие от моего письма. Чем старше я становлюсь, тем чаще задумываюсь о волновом эффекте. Как глава семьи, я всегда оплачиваю счет, если мы вместе ужинаем в ресторане. Все четверо моих детей всякий раз вежливо благодарят меня. Сначала, разумеется, отказываясь, но совсем не всерьез. И я всегда говорю им: «Благодарите вашего дедушку, Бена Ялома. Я лишь сосуд, в который перетекла его щедрость. Он всегда платил за меня». К слову, я тоже отказывался и тоже не всерьез. Волновой эффект и моделирование. Ведя занятия в первой в своей жизни группе больных раком, я часто замечал, что уныние участников очень заразительно. Так много людей пребывали в отчаянии, день за днем прислушиваясь к приближающимся шагам смерти, так много людей жаловались, что жизнь стала пустой и потеряла всякий смысл. Но в один прекрасный день участница группы начала занятие с такого заявления: «Я решила, что все еще могу кое-что дать людям. Я могу служить моделью умирающего человека. Своим мужественным и достойным умиранием я подам пример детям и друзьям». Это стало для нее открытием и подняло настроение и мне, и ей, и всем участникам группы. Она нашла способ наполнить жизнь смыслом вплоть до самого конца. Групповым психотерапевтам очень важно наблюдать, как работают опытные врачи. Мои студенты обычно наблюдали за тем, что происходило у меня в группах, иногда используя телеэкраны, но чаще через стекло, прозрачное только с одной стороны. Хотя такая практика предусмотрена программой, участники группы, как правило, не приходят в восторг от наблюдателей и время от времени открыто возражают против их вторжения. Но с группой больных раком все было по-другому. Они очень радовались студентам. Они чувствовали, что, глядя на их конфронтацию со смертью, эти люди становятся мудрее, и им будет что передать новым студентам. «Как жаль», — сказал один из участников группы, «что мы научились жить лишь теперь, когда тела наши изъедены раком». Открываем свой колодец знания. Сократ считал, что лучшее, что может сделать учитель, а также, позвольте добавить, и друг, это задать студенту такие вопросы, которые вызовут к жизни имеющиеся у него знания. Друзья все время поступают именно так, и психотерапевты тоже. Следующая история повествует об одном простом средстве, которое доступно каждому из нас. История Джилл. «Если мы умрем, так для чего стоит жить? В чем смысл жизни, если все обречено на исчезновение?» Вот о чем люди спрашивают снова и снова. И хотя многие из нас ищут ответ во внешнем мире, лучше воспользоваться методом Сократа и обратить взгляд внутрь самих себя. Джилл, пациентка, долгое время страдающая страхом смерти, привыкла ставить знак равенства между смертью и бессмысленностью. Когда я попросил рассказать, откуда пришла подобная мысль, Джилл отчетливо вспомнила, как впервые подумала об этом. Закрыв глаза, она описала такую сцену. Ей 9 лет, она сидит на кресле-качалке на веранде и горюет о смерти любимой собачки. «Вот тогда, — рассказала Джилл, — я и поняла, что если все мы должны умереть, то ни в чем нет ни малейшего смысла. Нет смысла играть на пианино, как следует застилать постель, получать золотые звездочки за отличную посещаемость в школе. Зачем эти звездочки, если все они исчезнут?» «Джилл, — ответил я ей, — у вас 9-летняя дочь. Представьте, что она спросит вас, если мы умрем, то для чего тогда жить и как жить? Что бы вы ей ответили?» Она ответила без колебаний. «Я бы объяснила ей, что в жизни есть много радостей, рассказала о красоте лесов, о том, как здорово проводить время с друзьями и с семьей, о счастье делиться с людьми своей любовью, чтобы после нас мир стал чуточку лучше». Высказавшись, она откинулась на спинку стула и широко открыла глаза, изумленная своими же словами. Весь ее вид выражал недоумение. Откуда это взялось? «Отличный ответ, Джилл. В глубине души вы все знаете. Это уже не первый раз, когда вам удается найти истину, воображая, что вы даете советы своей дочери. А теперь вам нужно научиться быть мамой самой себе». Итак, главное не предложить близким и друзьям готовые рецепты, но помочь им отыскать собственные ответы на вопросы. Тот же принцип сработал в ситуации Джулии, психотерапевта и художницы, чей страх смерти шел от осознания неполной самореализации и отказа от искусства из-за соперничества с мужем. Слушай третью главу. Я применил ту же тактику, когда попросил ее представить, что бы она посоветовала своему пациенту, который обратился бы к ней с подобной проблемой. «Мгновенная реакция Джулии. Я сказала бы, что ваша жизнь абсурдна», говорила о том, что женщине требовалась лишь малейшая подсказка, чтобы она осознала свое собственное знание. Психотерапевты в своей работе всегда исходят из того, что истина, до которой человек дошел сам, намного дороже той, что ему рассказали другие. Жить в полную силу. У многих людей страх смерти, как у Джулии, вызывается разочарованием, ведь им так и не удается полностью реализовать свой потенциал. Некоторые приходят в отчаяние из-за того, что их мечты не сбываются. Но отчаяние усиливается, когда они понимают, что сами ничего не сделали для этого. Пристальный взгляд на эту глубокую неудовлетворенность часто оказывается первым шагом к преодолению страха смерти, как в жизни Джека. История Джека. Страх смерти и непрожитая жизнь. Джек, высокий, элегантный 60-летний адвокат, пришел в мой кабинет с целым рядом разрушительных симптомов. Ровным, невыразительным голосом он поведал мне. Его мучают навязчивые мысли о смерти. Он не может спать, а его работоспособность катастрофически снизилась, что пагубно сказалось на его доходах. Он убивал многие часы, лихорадочно изучая актуарные таблицы смертности и подсчитывая, сколько месяцев и дней ему осталось. Дважды или трижды в неделю его будили кошмарные сны. Его доходы снизились из-за того, что он не мог браться за наследственные дела, которые раньше составляли большую часть его практики. Он был так зациклен на собственной смерти и своем завещании, что ему часто приходилось прерывать консультации из-за неотвратимого приближения паники. Разговаривая с клиентами, он в смущении ловил себя на том, что начинал запинаться на словах «предшествовавшая смерть», «передающий по наследству», «переживший супруг», «пособие по смерти», а иногда и вовсе не мог произнести их. На наших первых сеансах Джек вел себя осторожно и отстраненно. Я пытался достучаться до него и как-то утешить, используя многие из описанных в этой книге идей, но все безуспешно. Мое внимание привлекла одна странная деталь. В трех его снах фигурировали сигареты. В одном сне Джек шел по подземному переходу, пол которого был засыпан сигаретами. Тем не менее, он утверждал, что не курит уже 25 лет. Когда я просил рассказать, какие ассоциации вызывают у него сигареты, Джек долго не мог ничего предположить. Только в самом конце третьего сеанса он дрожащим голосом признался, что его жена каждый день курила марихуану, И так было всю их совместную жизнь. Он уронил голову на руки, замолчал, и когда минутная стрелка его часов показала окончание сеанса, вышел из кабинета, не сказав ни слова и даже не кивнув на прощание. На следующем сеансе он рассказал мне о том, чего всегда очень стыдился. Джеку больно было признать, что ему хватило глупости на протяжении 40 лет поддерживать отношения с наркоманкой, чей рассудок неуклонно деградировал. Кроме того, она так плохо ухаживала за собой, что с ней стыдно было показаться на людях. Джек был очень взбудоражен, но к концу сеанса почувствовал облегчение. Он никому и никогда не рассказывал об этом, да и сам вряд ли осознавал проблему до конца. На следующих сеансах он признал, что оставался в рамках этих нездоровых отношений, так как не верил, что заслуживает большего. Признал и то, как далеко зашли последствия неудачного брака. Стыд и необходимость его скрывать привели к тому, что он совершенно выпал из всех кругов общения. Джек был настолько убежден, что все сочтут его дураком, что не доверял никому, даже собственной сестре. Сейчас, в возрасте 60 лет, он был твердо уверен, что оставить жену не сможет. Слишком стар, слишком привык к изоляции. Он ясно дал мне понять, что возможность развода или угроза развода даже не обсуждается. Джек любил свою жену, несмотря на ее наркотическую зависимость. Он нуждался в ней, и супружеские клятвы были для него не пустым звуком. Джек решил, что у них не будет детей. Жена не могла воздерживаться от травки даже в период беременности. Не могла она служить и хорошим примером для подражания. Я понял, что его страх смерти связан с тем, что он прожил свою жизнь не в полноте и всегда подавлял мечты о счастье и полной реализации. Страх и ночные кошмары пришли от осознания того, что время уходит, жизнь ускользает от него. Особенно меня поразила его изолированность. Необходимость скрывать свой позор привела к тому, что он пресекал любое близкое общение, ограничиваясь проблемными и противоречивыми отношениями с женой. Мне удалось проникнуть в его глубинные проблемы, делая акцент на наших взаимоотношениях. Начал я с того, что четко обозначил свою позицию. Я никогда не сочту его дураком. Напротив, мне будет очень лестно сознавать, что он столь многим со мной поделился. Я проявил эмпатию по отношению к его моральному затруднению, связанную с тем, как следует относиться к больной супруге. Страх Джека существенно снизился буквально за несколько сеансов. На его место пришли другие тревоги. В первую очередь отношения с женой. И то, каким образом его стыд препятствовал установлению глубоких отношений с другими людьми. Мы устроили мозговую атаку, как действовать, чтобы нарушить кодекс секретности, который все эти годы не давал ему завязывать дружеские связи. Я предложил вариант групповой терапии, однако это показалось ему слишком пугающим. Джек отвергал саму мысль о какой-то там претенциозной терапии, которая может поставить под угрозу отношения с женой. Со своей стороны он назвал двух людей, с которыми готов был поделиться секретом. Его сестра и человек, бывший когда-то его лучшим другом. Я предложил ему сосредоточиться на вопросе самореализации. Какие аспекты его личности все это время не были задействованы, но все еще могут быть реализованы? О чем он мечтает? Чем он хотел заниматься в жизни, когда был маленьким? Какие занятия доставляли ему наибольшее удовольствие? На следующий сеанс он принес толстенную папку со своими, как он выразился, каракулями. Там было несколько десятков стихов, многие о смерти. Большая часть была написана в 4 утра, когда Джека будили кошмары. «Как здорово», — сказал я, — «когда человек может превратить свой страх во что-нибудь красивое». После 12-го сеанса Джек сообщил, что достиг своих целей. Страх смерти заметно снизился. Ночные кошмары трансформировались в обычные сны, лишь слегка затуманенные раздражением или разочарованием. То, что он смог мне открыться, придало ему смелости довериться и другим, и Джек восстановил хорошие отношения с сестрой и со старым другом. 3 месяца спустя он написал мне по электронной почте, что у него все хорошо, и он стал участником интернет-семинара для пишущих людей и вступил в местное общество поэтов. Моя работа с Джеком показывает, каким образом подавляемая пружина жизни может расправиться в страх смерти. Конечно, он был охвачен страхом. Как не бояться смерти, если собственная жизнь толком не прожита. Многие писатели и мыслители на тысячи голосов говорили о том же самом. От ницшанского афоризма «умри вовремя» и до строк американского поэта Джона Гринлифа Уитти. «Нет слов, написанных и сказанных грустней, чем эта жизнь могла бы быть моей». Работа с Джеком также сопровождалась попытками помочь отыскать и оживить те участки его личности, которые до этого располагались в мертвой зоне. Здесь был и его поэтический дар, и жажда близкого общения. Психотерапевты признают, что гораздо лучше попытаться помочь пациенту расчистить путь к самоактуализации, чем делать ставку на советы, подбадривание и увещевание. Пытаясь ослабить изоляцию Джека, я не расписывал ему разные возможности общения, но указывал на основные препятствия к установлению дружеских связей. Стыд и предубеждение, что люди сочтут его глупцом. И, конечно, очень важным шагом стало сближение со мной. Изоляция существует только в изоляции. Единожды нарушенная, она исчезает. Ценность сожаления. Понятие сожаления получило отрицательную окраску. Хотя обычно этим словом обозначают печаль от непоправимости чего-либо, сожаление все же можно использовать конструктивно. На самом деле, из всех способов разобраться в вопросе самореализации, идея сожаления является наиболее ценной. Речь идет и о том, чтобы вызвать сожаление, и о том, чтобы его избежать. Если правильно подойти к сожалению, оно поможет нам действовать так, чтобы избежать дальнейшего его накопления. Можно рассматривать сожаление, заглядывая и в прошлое, и в будущее. Если мы обратим взор в прошлое, то испытаем сожаление обо всем, чего не осуществили. Если же посмотрим вперед, то увидим возможность выбора, копить ли новые поводы для сожаления или быть относительно свободными от него. Я нередко предлагаю и себе, и своим пациентам прокрутить жизнь на год или на 5 лет вперед и подумать, появились ли за это время новые поводы для сожаления. Затем я ставлю вопрос, имеющий решающее психотерапевтическое значение. Как вы можете избежать накопления новых поводов для сожаления? Что нужно сделать, чтобы изменить свою жизнь? Пробуждение. В определенный момент каждый человек обязательно осознает собственную смертность. Иногда это случается в юности, иногда в зрелости. Толчком к этому может послужить что угодно. Увиденные в зеркале морщины, седеющие волосы и сутулые плечи. Череда дней рождения, особенно круглых дат, 50, 60, 70 лет. Встреча с другом, которого мы давно не видели, и теперь с ужасом замечаем, как он постарел. Просмотр старых фотографий, на которых мы такие молодые, а рядом с нами люди, которых давно нет. Встреча со старухой смертью во сне. Что вы чувствуете и что делаете с этими ощущениями? Погружаетесь в бурную деятельность, чтобы выжечь страх и скрыться от его причины? Или избавляетесь от морщин с помощью косметической хирургии и красите волосы? Решаете еще немного побыть 39-летним. Быстро отвлекаетесь на работу и жизненную рутину. Стараетесь забыть об этом. Не придаете значения своим снам. Я настоятельно советую вам не пытаться отвлечься. Наоборот, почувствуйте вкус пробуждения. Извлеките из него выгоду. Задержите взгляд на фотографии, где вы так молоды. Позвольте мучительному переживанию ненадолго завладеть вами. Ощутите не только горечь, но и сладость этого мгновения. Помните, что осознание смерти, ее вечная тень за спиной – наше преимущество. Это осознание соединит вселенскую темноту с искрой вашей жизни и обогатит ваше существование, пока оно длится. Ценить жизнь, испытывать сочувствие к людям и глубокую любовь ко всему на свете, значит сознавать, что все это обречено на исчезновение. Меня много раз приятно удивляли пациенты, которые пережили значительные позитивные изменения уже на склоне жизни. Никогда не поздно. Для этого вы никогда не будете слишком старыми.